Глава 9. К моему большому удивлению, утром никакого кипиша не было. Не было ни скорых под окнами, ни милиции. Обычное утро, как и все до этого. Ничего не понимая, я вел себя, как и все. Умывшись и почистив зубы, отправился на завтрак. Девушку, которую вчера избавил от насильника, я увидел за столом. Она улыбалась, шутила с подругами. Но было заметно, как пристально она смотрит в сторону столов мальчиков, словно ища там кого-то конкретного. Чтобы не встречаться с ней взглядом, я опустил голову в тарелку, стараясь быстрее съесть пустую манную кашу без малейшего намека на масло, и запить это едва сладким чаем, похожим по вкусу на простую воду. Настолько сильно его разбавили. Единственным признаком того, что не все в порядке в датском королевстве, было наличие за столом преподавателей только двух подручных директора. Причем его самого с ними не было. Сами они сидели как-то слишком уж понуро, а то, как вяло ели, выдавало их апатию по отношению к происходящему. Приметив это, я решил посмотреть, что будет дальше. Поэтому после завтрака отправился вниз и попросил дежуривших на входе Губу и Быка открыть мне вахтерку. Они спокойно это сделали, и я, зайдя внутрь, не увидел в ней никого, только мои спортивные снаряды. Загрузив их на санки, я, громыхая, отправился на выход и принялся разогреваться, попав на стадион. «Иван!» Посмотрев в сторону трибуны, я, конечно же, увидел там ее. Захватив санки и гантели, я, плюясь от злости, направился туда. «Прости меня!» Мне не дали и слова сказать. «Прости, я такая дура!» «Это последний раз, когда я к тебе подошел», поднимая перед собой гантели и разводя их в стороны, тихо сказал я. «Можешь больше не приходить». «Вань!» Жалобно проныли с той стороны. «Пожалуйста!» «Расскажи, что случилось!» Любопытство наконец переселило осторожность. «Они под утро обнаружили тело при обходе и примчались к пню, разбудив его», тут же затраторила Ира. «Судя по тому, что они провозились всю ночь, где-то его закопали или спрятали. Пень был такой злой, что остался спать, а я приехала с одним из воспитателей в школу». «Хорошо». С плеч словно упал камень. «Очень хорошо». «Как ты это сделал?» прошептала она с горящим взглядом. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Удовлетворив свое любопытство, я не собирался вступать в дальнейшие дискуссии. «Злюка». «Ира, я серьезно. Не приходи больше, пока я не попрошу этого». Я впервые повернулся к ней и посмотрел в глаза. «На кону слишком много, и мне не хотелось бы умереть так рано». Она задумалась, затем прошептала. «Хорошо, но с одним условием». «Ты еще мне условия будешь ставить?» Удивился я ее наглости. «Это ничего тебе не будет стоить». «Хорошо, слушаю». «Подойди сюда ближе». Чертыхаясь про себя, я сделал вид, что у меня упала гантель, приблизился к деревянному столбу, за которым она пряталась. «Ближе». Я сделал еще шаг вперед. На меня почти тут же пахнуло мылом, и мягкие, пахнувшие ирисками губы на мгновение прикоснулись к моим. Она тут же отпрянула и побежала в сторону кустов, чтобы вернуться к школе с другой стороны от стадиона. И что это было? Вопрос, на который у меня не было ответа. Я и раньше-то не был большим знатоком женщин, женившись на той, что не стала затягивать конфетно-букетный период, и просто сама спросила, когда это наконец случится. Все же случайные связи как быстро начинались, так же стремительно и заканчивались. Я уже не говорю о проститутках. Гадать было нечего, поэтому я вернулся обратно и стал прыгать на бетонный блок двумя ногами, спрыгивать, и так 20 раз по 20 подходов. Когда ноги уставали, я обычно больно ударялся голенью о край бетонного блока и сдирал кожу. Но тренировку продолжать было нужно, поэтому я старался как мог. Затем снова привязал санки к ремню и стал с ними совершать забеги на 100 метров, каждый раз морщась, когда по ногам больно прилетало, если я бежал неравномерно. Эта дистанция на соревнованиях мне понравилась больше, позволяя сильнее разгоняться, но о барьерах можно было даже не мечтать. Их нет и, скорее всего, не появится. Вот так я и переквалифицировался в чистого спринтера. Выматывающие как по интенсивности, так и по продолжительности тренировки позволили, наконец, вернуть прежние качества бега. Поэтому я переключился на усиление выносливости, а для этого мне нужно было бегать длинные дистанции. Наматывать круги по не слишком большому стадиону было чересчур утомительным занятием, а потому я отправился к директору и выбил себе утром отлучку из школы, чтобы бегать длинной трассой. Машин в эти годы практически не было, в основном грузовики развозили товары или строительные принадлежности. поэтому загазованности я не боялся. Других нормальных трасс в поселке, понятное дело, не имелось. Начал я с 3 километров, стараясь пробегать каждый раз хоть немного, но больше. На мое удивление, пень даже приказал давать мне 2 пайки отвратительной еды, но я был рад и этому, поскольку стремительно рос вверх, уже сейчас опережая многих, кто был рядом. Так что бурный рост тела, сопряженный еще и с тренировками, заставлял меня все время испытывать голод. Я ел все, что только мог найти, но мне этого было мало. Вот так, борясь с голодом и собственным телом, я и подошел к осенним соревнованиям. Когда листва облетела с деревьев, а запах приближающейся зимы чувствовался в любом порывистом ветре. Поскольку соревнования были районные, Пень отправил со мной Софию Ивановну, учителя русского языка, которая была одним из самых спокойных и ответственных наших учителей-воспитателей. Видимо, слухи о том, что физрук не смог встретить меня в прошлый раз, добрались до него, и он не стал рисковать. «Добрышов, я вообще ничего в этом не понимаю». Когда мы вышли из ворот интерната, она сразу решила все разъяснить. «Ты можешь сам все организовать?» «Конечно, София Ивановна». Я даже обрадовался, что она не будет ко мне лезть с непрошенными советами. «Я в прошлый раз примерно понял, как это устроено. Вы просто будете рядом со мной, как представитель школы». «Отлично. Словно камень с души», — обрадовалась она. «А долго обычно это происходит?» «В прошлый раз почти на весь день затянулась Софья Ивановна. Опечалил ее я подобными новостями». «День на помойку», — вздохнула она и замолчала. Как я знал, районные соревнования проходили на том же стадионе, что и прошлые общешкольные, только в этот раз организация была более серьезной. На подходе виднелись несколько лазов, а на трибунах даже натянули плакаты, приветствующие участников соревнований. «Иван!» На подходе к стадиону я услышал знакомый голос и, повернувшись, увидел бегущего ко мне Олега, радостно машущего рукой. «Привет!» Губы невольно разъехались в улыбку. Я поздоровался и представил его своему воспитателю. «Артём Викторович оставил меня на входе, чтобы я привел тебя к нам. Ты ведь не против?» — поинтересовался подросток. «Нет, конечно, нет», — обрадовался я, что обо мне хоть кто-то помнит. «Вы не против, София Ивановна?» — спросил я у сопровождающей. «Артём Викторович, тренер Олега, и отлично во всем разбирается. Он и помог мне в прошлый раз». «А, да?» — удивилась она. «Так даже проще. Конечно, я не против». Получив согласие, мы направились за Олегом, который, уверенно лавируя между группами голдящих подростков, повел нас в сторону одной из трибун. Народу и вправду собралось очень много. Он сказал, что, в отличие от прошлого года, сразу 6 районов выставили спортсменов, так что забегов будет много больше, чем общешкольных. Вскоре мы увидели самого тренера, его дочь и 3 ребят, которые выиграли забеги в прошлый раз в своих возрастных категориях. «Иван!» — обрадовался он мне, когда мы подошли ближе, и как взрослому протянул руку, которую я с удовольствием пожал. Лили моментально фыркнула и гордо отвернулась, что вызвало всеобщие улыбки. Я представил ему свою сопровождающую, и он предложил ей побыть с нами, поскольку он сам может записать меня на нужные дисциплины. Женщина, конечно же, с радостью согласилась, еще и горячо поблагодарила его за заботу. Забрав, Артём Викторович повел меня к столу организаторов и спросил: «На какие дистанции записывать?» 100 и 200 метров. 60 мне не нравится. Я не успеваю разогнаться», — честно ответил я. «В какую возрастную категорию? В прошлый раз ты бегал с юношами до 16 лет и явно был сильнее их». «А вы что посоветуете?» «Ну, смотри», — он почесал подбородок. «Если тебе интересна только победа, то, конечно, лучше выбрать эту категорию. В ней всего 6 третьеразрядников, 3 второго и 1 первого. Тебе разряд не положен. Ты не состоишь ни в какой легкоатлетической организации». «Какой тогда вариант номер 2? «Он более сложный», — покивал он. «Категория юношей до 18 лет. И несмотря на то, что тебе 16, сделать это можно, поскольку у нас районные соревнования с более простыми правилами. Это на областных все юноши будут в одной категории. Эти с победивших формируют уже тех спортсменов, что будут выступать на чемпионате СССР». «Тогда я вообще разницы не вижу. Записывайте там, где общие правила». «Предупреждаю, там будут достойные соперники», — улыбнулся он. «Много перворазрядников, кандидатов в мастера спорта. Там точно будет интереснее. Но вот займешь ли ты там какое-то место, уже под большим вопросом. Все же конкуренция там огромная, так что решать только тебе». Я задумался. С одной стороны, первые места нужны директору, но вот с другой, не соревнуясь с по-настоящему сильными соперниками, я не пойму, на каком уровне нахожусь сейчас, и непонятно, в какую сторону мне тренироваться и развиваться дальше. У меня даже секундомера нет, чтобы понять, на каком уровне я бегаю. «Записывайте меня к 18-летним». Я поднял голову, посмотрев на него. «Хочу сильных соперников». Он хитро улыбнулся. «Я почему-то сразу подумал, что твой выбор будет именно таким». Мы подошли к столу, и тренер, поздоровавшись со знакомыми ему судьями, внес сначала своих ребят, а затем меня. Закончив, мы отправились назад. Из-за большого количества участников организации явно хромало, так что только через пару часов все встало на нужную колею, и забеги легкоатлетов пошли один за другим. Сначала на небольшие дистанции, затем в перерывах на более длинные. Мой первый выход на забег вызвал много удивленных взглядов, поскольку я был явно младше тех, кто стоял рядом. У парочки юношей даже чернели зачатки усов на верхней губе. «Мальчик, ты случаем не заблудился?» со смешком поинтересовался один из них, когда я поправил шорты и майку, которые мне выдал перед соревнованиями пень, а также проверил шнуровку на шиповках, которые даже без просьбы тренера протянул мне Олег. Он сегодня тоже выступал, но чуть позже. Мне оставалось его только поблагодарить, поскольку бегать босиком было стыдно, не говоря уже о показанных результатах. Переведя взгляд на ноги стоящих рядом, я увидел, что в шиповках они все до единого. Майки и шорты хоть и советские, но очень хорошего качества и по размеру, в отличие от меня, ведь на мне форма едва не болталась. Колодок тут, конечно, не было, но часть ребят приняли низкий старт, часть просто стояли. Выстрел стартового пистолета подействовал на меня как обычно. Я сорвался с места, плавно распрямляясь, чтобы сохранить стартовый импульс. На 40-метровой отметке рядом со мной еще кто-то бежал, а вот на 80-метровой я снова был один. Поэтому позволил себе чуть снизить темп, чтобы не показать все, на что я способен. 10,8! Произнес мне удивленно незнакомый взрослый, который фиксировал с ручным секундомером наш забег. Я вернулся к ребятам Артёма Викторовича, которые стали меня поздравлять. Снял и аккуратно замотал в куртку формы шиповки, оставшись босым. Портить чужое имущество было такое себе дело. Тем более, что я точно знал, они позволяли мне иметь лучшее сцепление с грунтом. Олег это, конечно же, заметил и благодарно кивнул. Вскоре подошел и тренер, немного расстроенный тем, что двое из его воспитанников попали в забеги с перворазрядниками и пришли третьими, что автоматически вычеркивало их из финальных забегов. Успокоив огорченных ребят, он подошел ко мне. «Отличный результат, Иван!» — похвалил он меня. «Ко мне подходили уже трое тренеров. Спрашивали, кто ты и почему они не видели тебя раньше». Я, хмыкнув, пожал плечами. «Если покажешь время 10,7 секунд, это уже уровень кандидата в мастера спорта», — объяснил он мне. «Это удивительный результат для подростка твоего возраста». «А с каким можно попасть на чемпионат СССР?» — поинтересовался я, поскольку не помнил этого. «Лучше, чем 10,5, но это уж прям высокий уровень. Я бы даже сказал, международного класса», — покачал он головой. «Значит, нужно упорнее тренироваться», — вздохнул я. «Кстати, я никогда не видел у тебя тренера», — скинулся он. «Ты тренируешься под чьим-то руководством?» «Сам». «Сам?» Его изумлению не было предела. «Как такое возможно?» Мне лишь оставалось пожать плечами, а его это погрузило в глубокую задумчивость. Тем временем забеги продолжились, и на полуфиналах и четвертьфиналах на 100 и 200 метров я стабильно был первым. У меня даже появились фанаты, которые болели за меня, стоило только появиться на дорожке. «Становишься популярным», — с усмешкой прокомментировал это событие Артём Викторович. Финалы спринтерских дистанций шли первыми, поскольку были самыми зрелищными, так что уже скоро я вставал на линию рядом с весьма серьезно настроенными подростками, которые больше не ухмылялись при моем появлении. Вот здесь-то как раз колодки впервые появились, и мне пришлось чуть потратить время, чтобы в них разобраться. Все же конструкция отличалась от того времени, когда бегал я сам. Но, наконец, закончив, я показал выпускающему судье, что готов. «На старт! Внимание!» Раздались команды, и его последнее слово «Марш!» совпало с выстрелом пистолета. Зная, что со мной бегут уже серьезные соперники, я не сдерживал себя и мчался изо всех сил. На 80-метровой отметке не увидел никого слева от себя, поскольку бежал по крайней дорожке и законно финишировал первым. «10, 10,5!» — назвали мое время. С трибун моя новоявленная небольшая когорта фанатов стала кричать, махать руками, поздравляя. Я же ответил им тем же, поскольку отлично знал, что такое работа с фанатами. Только несколько раз поклонившись и поблагодарив их за поддержку, я вернулся к ребятам. «Николай у нас молодец!» Артём Викторович вернулся к нам вместе с сияющим, словно новые монеты, подростком. «Улучшил свой результат и показал время на первый юношеский». Все тут же стали его поздравлять. Впрочем, как и я. Внезапно к тренеру подошел Женя, который бегал эстафету 4x400, и тихо что-то сказал. Артём Викторович мгновенно перестал улыбаться, задумался, и его взгляд остановился на мне. «Слушай, Иван, ты же не приписан ни к какой детской легкоатлетической организации», — поинтересовался он у меня. «И тренера у тебя нет». Я кивнул. «А ты сможешь пробежать участок эстафеты на 100 метров?» Удивленно посмотрев на него, я, тем не менее, ответил. «Не знаю, я никогда не бегал, но если это не отличается от того, чтобы просто бегать, то без проблем». Жень только что вывернул ногу, споткнувшись об бровку. «А поскольку эстафеты еще не начинались, я могу заявить тебя от нашей дюсш, а тебя вписать твоим тренером, если ты, конечно, не против». «Я не против, если вам это поможет. Вы столько для меня хорошего сделали». Он обрадовался, поблагодарил меня и ушел записывать. Вернувшись, подозвал еще трех своих спринтеров, познакомил нас, сказал, что я в первых забегах пойду первым, чтобы передать палочку эстафеты, а дальше посмотрим. Подростки, видя, что я победил на дистанции 100 метров, тут же обрадовались и пожали мне руки. Затем стали подсказывать и рассказывать, кто из них как передает эстафету. Это было очень полезно, так что я слушал и запоминал. 200 метров я пробежал на 22,7, что было временем на первый разряд, и тоже выиграл эту категорию без особых проблем. Теперь оставалось дождаться, когда добегают средние и длинные дистанции, потом по расписанию обед, и завершали все эстафеты, чтобы участники смогли отдохнуть. Районные соревнования в нашем поселке были только для бегунов. Остальные дисциплины распределены по другим населенным пунктам районного значения. Привычно вернувшись к ребятам, я поблагодарил их за искренние поздравления и переоделся, чтобы не простыть. В середине дня холодный осенний ветер стал показывать себя все с большей силой, поэтому Артём Викторович собрал нас и, пригласив изрядно продрогшую Софью Ивановну составить нам компанию, пошел в столовую, где уже выстроилась огромная очередь. Как бы мне ни хотелось съесть больше, я смог себя остановить, не хотелось подвести человека, так много для меня сделавшего. Пусть для кого-то это было и немного, но для меня даже грамм теплоты и заботы, направленный в мою сторону, много значил. «Невкусно?» — поинтересовался Артём Викторович, заметив, что я съел только одну порцию. «Не хочу вас подвести, я ж не для себя бегу», — ответил я честно. И он тоже стал серьезным. «Спасибо, Иван», — сказал тренер при всех. Закончив есть, мы вернулись на поле. И я при каждом старте эстафеты давал остальным ребятам такой большой запас времени, что мы с легкостью выиграли все забеги, что, конечно же, привнесло в ряды воспитанников Артёма Викторовича настоящую радость. После награждения они все были счастливы и крепко жали мне руку при прощании. «Поддержите это у себя!» Я передал ему две медали и два кубка от 200 метров и эстафеты. «Хорошо». Он покосился в сторону дочери, весь день игнорирующий факт моего существования. «Она не понимает, а я знаю, почему ты попросил ее не подходить близко к интернату и к тебе самому. За это тебе отдельная наша с женой благодарность». «Спасибо, Артём Викторович». Я пожал протянутую руку и повернулся к уставшему за день воспитателю. Она простилась с тренером, и мы вернулись обратно в интернат. В этот раз всем было плевать на мою медаль, но зато они сильно расстроились, что я не принес конфет, а заявившийся вскоре бык, узнав, что нет и денег, ответил мне подзатыльник, пообещав разобраться позже, когда бугра не будет в школе.